Сейчас у них было два экземпляра сыворотки, столь важной для Вескера, чтобы контролировать свою силу. Но в то же время передозировка могла оказать и обратное воздействие. «Теперь стало еще интереснее, да, Крис? Ты правда думаешь, что способен меня одолеть?» Со злобной насмешкой проговорил Вескер, когда, перескочив через перила, оказался внизу, рядом с поднимающимися в этот момент агентами. «Мне все равно, Вескер, но пока я жив, я не остановлюсь!» Эта фраза вызвала лишь злой смех. «Тогда придется убить тебя быстро, Крис!» Альберт выхватил пистолет, но агенты уже помчались в сторону вышек. Вескер стрельнул вдогонку Крису, который скрылся за ближайшим укрытием. «Прожекторы!» — сказала Шева. «Давай выключим их, чтобы площадка была погружена в темноту. Может, тогда нам будет легче подкрасться к нему и вколоть сыворотку». Крис быстро оглядел площадку. Бочки с топливом, технический инструмент и 10-метровые трансформаторные ящики. Далее, метром выше, начиналась взлетно-посадочная полоса. Именно там, наверху, стоял бомбардировщик Вескера. Техплощадку освещало 4 прожектора на вышках по ее углам. Редфилд одной очередью разбил оба прожектора с правой стороны. Выстрел Шевы разбил один фонарь на левой стороне. Разбить оставшийся прожектор им помешала буквально материализовавшаяся рядом фигура в темном плаще. «Опять надумал прятаться от меня!» — выкрикнул Вескер и нанес удар. Правда, на этот раз Редфилд все-таки сумел пригнуться и уйти от удара, и пулей помчался вслед за Шевой под прикрытие спасительной темноты. «Крис, Крис, Крис!» — слышалось позади агентов. «Ты меня разочаровываешь! Нет, чтобы выйти и сразиться, как мужчина с мужчиной! Ты бегаешь, как маленький таракан по темным углам, в надежде, что я тебя не замечу! Как вы еще не поняли, что эта планета перенаселена, и теперь настало время слабым уступить место сильным?» — медленно говорил Вескер, внимательно вглядываясь в каждый силуэт в темноте перед ним. «Ты помнишь наши старсовские будни, Крис? Как мы ловили особо опасных преступников? А ты когда-нибудь задумывался, сколько таких в этом мире? Сколько отбросов живет рядом с нами? Но многие из них чисты перед законом, и каждый новый день продолжают очернять нашу планету. Эти люди — раковые пятна. И единственный способ вылечиться — убить их всех одним ударом. Это и есть цель Урабороса — отобрать людей, которые имеют право жить, и наделить их такими способностями, о которых вы и вообразить не могли». Вескер обошел угол и вышел в заднюю часть взлетной площадки. Крис и Шева могли быть где угодно, а площадка была большой и абсолютно неосвещенной. Вескер медленно сделал шаг к центру, внимательно всматриваясь в тени по сторонам. Шева сидела в темном углу у трансформатора рядом с Крисом и смотрела на фигуру в центре, озиравшуюся по сторонам в поисках агентов. Если Вескер заметит их, это будет конец. Как ни странно, но этот противник в человеческом обличии внушал ей еще больше страха, чем встреченные ранее монстры. Раньше она попросту не успевала настолько почувствовать безысходность противостояния. Уязвимое место чудовищ всегда находилось, а сейчас она не представляла, как можно причинить хоть малый вред этому сверхчеловеку. Тьма действительно оказалась не его союзником, но надолго ли затянется преимущество? Крис заметил рядом у борта турель с ракетницей ПВО. Самое простое средство защитить палубу от нападения с воздуха. Да и если стрельнуть по другому судну, наделать дел можно. Редфилд имел сомнительное удовольствие воочию убедиться в неуязвимости Вескера перед пулями. Интересно, как ему понравится оказаться посреди небольшого фейерверка? Он не питал особых иллюзий относительно того, чтобы этим выстрелом поставить финальную точку. Это оружие стреляло отнюдь не самыми мощными ракетами, но, по крайней мере, может появиться шанс оглушить его и сделать укольчик. Крис медленно подкрался к турели и задумался над новой задачей. Как прицелиться, чтобы Вескер не услышал звука разворачиваемой турели? Бывший командир Старс еще раз внимательно огляделся и медленно направился в противоположную сторону, продолжая свой монолог. «Крис, ты действительно думаешь, что ты спасаешь планету? Ты ведь никогда не был столь наивен. Вся моя жизнь была борьбой за эту идею. И если ты думаешь, что я стану возиться с тобой, ты глубоко ошибаешься. Ты трус. Вместо того, чтобы выйти и попробовать сразить меня в честном бою, ты прячешься. Крис, Крис, Крис, ты действительно помешан на своей идее. Так выйди и сразись. Будь мужиком хоть раз в жизни». В следующий момент громко загудел включившийся генератор. Внезапный шум оборудования заставил Вескера обернуться, и Крис сразу же воспользовался моментом. На то, чтобы взять его в прицел, понадобилось всего полсекунды. Палец вдавил спуск, и ракета понеслась к своей цели. Реакция Вескера оказалась на высоте и в этот раз. Он не успел увернуться, но, выставив руки, успел схватить ракету за корпус прямо на лету. Его невероятной силы хватило даже, чтобы побороть реактивную тягу. Крис видел это и не верил собственным глазам. То, что произошло за секунду, казалось, растянулось на несколько минут. Белый инверсионный след все еще висел в воздухе, а сопло небольшой ракеты продолжало извергать пламя. Раздался выстрел дробовика Шевы, и снаряд в руках Вескера разлетелся, отшвыривая его на несколько метров в сторону. Его тело не разорвало, а просто откинуло, словно стальную болванку. Альберт тут же вскочил на ноги, но все-таки взрыв сделал свое дело, несмотря на его невероятную живучесть. Сейчас Вескер явно пребывал в шоке и еле стоял на ногах, покачиваясь из стороны в сторону. Сейчас он до жути смахивал на зомби. Именно это сравнение почему-то появилось в голове Редфилда. А затем он сорвался с места и, что было сил, помчался к своему заклятому врагу, который стоял к нему в полоборота. Крис проклинал себя за то, что задержался на пару секунд, пялись на Вескера. Всего пара секунд, но кто знает, сколько ему надо времени, чтобы оклейматься. Шева подбежала к Вескеру первой и попыталась вколоть ему сыворотку, но Альберт мгновенно блокировал ее руку со шприцем. Его взгляд был полон неистовой злобы. Он взмахнул рукой, и Шева отлетела в сторону, больно ударившись всем телом о трансформатор. Он собирался пнуть девушку ногой, но на плечах Вескера кто-то повис, лишая его равновесия. Алумар быстро вскочила и вонзила инъектор прямо в грудь противника. Одним приемом Вескер швырнул Криса о палубу и зарычал, а потом попятился и рухнул на колени, упершись руками в пол. На его лице исказилась боль, сковавшая тело спустя несколько секунд после инъекции. Его зрение стало ухудшаться, перед глазами все расплывалось и двоилось, а внутри все сжег огонь, как будто по венам растекалось расплавленное железо. Голова гудела, и, преодолевая боль, он мог только лишь зло рычать сквозь зубы. Злоба жгла сознание не меньше, чем физическая боль. Он недооценил Криса и теперь с лихвой расплачивался за это. Но разве сейчас, когда до апогея оставалось совсем немного, разве представлял Крис какую-либо важность? «Как думаешь, оно подействовало?» — спросила Шева. «Думаю, да», — медленно ответил Крис, вставая с пола. На лице Вескера вздулись и почернели вены, а глаза заплыли красным. Боль все еще окутывала его тело, но она стала понемногу успокаиваться, и ему удалось поднять голову. Он схватил очки и взглянул на Криса. В глазах пылало бешенство, а беспристрастное обычное лицо перекосилось от неконтролируемой ярости. «Это еще не конец!» — выкрикнул Вескер и швырнул свои очки в сторону. Преодолевая боль от любого, даже самого легкого движения, Вескер развернулся и, запрыгнув на взлетную полосу, быстро побежал к бомбардировщику. «Зачем мне вообще тратить на него время? Он не важен. Нужно быстрее сбросить Ураборос. Это единственное, что имеет значение, а не этот сопляк», — думал Вескер. «Быстрее!» — крикнул Крис Шеве и первым побежал к бомбардировщику, под хвостом которого все еще был открыт транспортный люк для Вескера. Крис бежал быстро, не обращая внимания на ушибы и усталость. Азарт и адреналин дали новые силы его тренированному телу. Шева начала серьезно отставать от него, но сейчас Крис не обращал внимания ни на что. Перед ним, впереди, был лишь большой открытый люк самолета, двигатели которого уже заработали, выбрасывая реактивную струю. Бомбардировщик медленно двинулся вперед, а откинутая крышка трап медленно поехала вверх. Еще пара десятков секунд, и люк закроется. Реактивная тяга позволит дать разгон и оторваться от посадочной полосы. Крис прыгнул вперед и ввалился через поднимающуюся крышку в транспортный отсек и, распластавшись на полу, посмотрел назад в сторону своей напарницы. Шева бежала изо всех сил, но она явно не могла развить большую скорость. По ее лбу струились мелкие капли пота, дыхание срывалось. Она старалась глубоко дышать, чтобы нормализовать его, но это был ее предел, и она уже выбилась из сил. «Шева, не сдавайся! Еще чуть-чуть, ты сможешь!» — кричал ей Крис, вытянув руку. Крышка люка уже перешла положение в 90 градусов, и теперь ее угол становился все острее и острее. Оставалось лишь пара секунд. На последнем дыхании Шева подпрыгнула, пытаясь зацепиться за край люка, и Крис, поймав ее руку, быстро втянул внутрь. Упав рядом с выходом, они медленно поднялись. Реактивные двигатели в этот момент дали тягу, и обоих напарников швырнуло на закрывавшуюся крышку люка. Но затем скорость стабилизировалась и дала возможность пройти вперед. В углу отсека, держась за живот, сидел Альберт Вескер, пытаясь справиться с излишками сыворотки в своем организме. «Но как самочувствие, Вескер?» — ехидно спросил Крис. Тот молча поднял глаза и посмотрел на монитор, отображавший текущее местоположение самолета. Крис также перевел взгляд на экран, изучая, куда летит бомбардировщик. Точное место цели не было обозначено, но Крис видел, что они стремительно приближаются к суше. Полетом управлял компьютер по ранее запрограммированным координатам. Значит, ракеты, скорее всего, тоже запустятся автоматически, когда самолет достигнет нужной точки. Но рядом с экраном была кнопка перехода на ручной режим и аварийного открытия люка. В этом был шанс перейти на ручное управление, включить аварийное снижение и открыть люк, чтобы ракеты свалились на землю, а не рассеяли смертоносную начинку в атмосфере. Но для этого нужно еще добраться до аварийного управления. Только вот Вескер не позволит это сделать просто так. «Возможно, я недооценил тебя, Крис», — с долей печали в голосе произнес Вескер, как будто осознавая свою ошибку. «Заткнись, Вескер, теперь тебе никто не поможет», — рявкнул в ответ Редфилд. «А мне никто и не нужен!» — выкрикнул в ответ Вескер и со злобой ударил кулаком в металлическую перегородку между кабиной пилота и транспортным отсеком. «У меня есть уроборос! Через 5 минут мы будем на оптимальной высоте!» — прошипел он, буравя Криса пылающими красными глазами. Альберт поднялся и сделал навстречу врагам 2 тяжелых шага. «Для запуска ракет «Ураборос» будет выпущен в атмосферу в концентрации мирового насыщения!» Вескер наклонил голову, видимо, готовясь к новому приступу обездвиживающей боли. Глубоко выдохнул и, выждав пару секунд, со своей неестественной скоростью кинулся на агентов. Град его ударов за считанные секунды расшвырял противников по углам. Вескер, казалось, опять стал таким же, как и до введения сыворотки. Видимо, этот эффект длился не так долго, как хотелось бы. «Ваши жалкие попытки ничего не изменят!» В очередной раз начал свой патетичный монолог Вескер, выхватив пистолет и открыв огонь по Шеве. Девушка едва успела укрыться за каркасной балкой. Редфилд взял его на мушку и надавил спусковой крючок. Альберт легко ушел от всех выпущенных по нему пуль и за пару мгновений уже стоял перед Крисом, уперев ствол своего оружия ему в лоб. «Весь мир будет заражен», — заявил Вескер. «Наступит эра нового творения, и творцом буду я».